Глава четвертая. Я, собрав все силы, решила все же перестать демонстрировать рабский ужас и хотя бы сделать вид, что я человек, и попыталась отвернуться, со скрипом, с постоянным ощущением того, что делаю что-то не то. Но смогла, удивительно просто. Лифт ехал, взгляд мой, с трудом сместившись с пашиного лица на кофе, там и застыл. Рука дрогнула, потому что мозг отмер и решил показать свою самостоятельность, скомандовав как можно более независимо отпить кофе из стаканчика. А что? Отлично можно показать, что не чувствую онемения сразу во всех мышцах от его изучающего взгляда. Я поднесла стаканчик к губам, взгляд напротив стал откровенно насмешливым. «Ах ты ж!» То, что он прекрасно меня понимает и просчитывает все мои мотивы, стало очевидным и постыдным открытием. «Это что же, он всех так хорошо читает? Или у меня, у дурочки, просто все на лице написано?» Я не успела понять, какой вариант реальнее, когда лифт тряхнуло. Не сильно, но основательно. И стаканчик медленно, как в слоу-мо, выпал из моих поверивших в себя пальцев, полетел на пол и усеял хромированную кабинку брызгами кофе. И ладно бы кабинку, Пашиным джинсам тоже перепало. И туфлям, стильным, идеально начищенным и, скорее всего, стоившим половину моего ипотечного жилья. Я, скованная ужасом, просто не думала даже, что делаю. Сначала раскрыла рот, в ужасе наблюдая падение его результата. Перевела взгляд на ботинки и джинсы работодателя, выше не посмела посмотреть, зная, что тут же умру от ужаса. А затем быстро достала дрожащими руками салфетки из сумки и, низко наклонив голову, опустилась на курточки, чтобы вытереть кофе, бормоча без остановки. «О боже, простите, простите меня, я случайно! Я не хотела! Я сейчас все вытру, следов не останется! Простите, простите!» Я вытирала капли кофе с джинсов, сердце замирало от ужаса, потому что видела, что следы остаются. Кофе этот автоматный, ядовитый. Какой только химии там не льют. А джинсы дорогие, и ботинки еще дороже. И сама ситуация ужасная. Как бы сказала Ленка, пиздец пиздецовый. Ужас, ужас. Пальцы дрожали, ноги подламывались, потому что на корточках неудобно. Но я не сдавалась, склонившись, оттирая салфетками проклятый кофе и бормоча, бормоча, бормоча. А потом внезапно подняла голову. Зачем? Зачем я это сделала, не знаю. До сих пор не знаю. Боялась ведь до жути, до обморока. А все равно посмотрела. И опять застыла. Потому что Паша смотрел молча, глядя на меня уже не так, как до этого. Хуже, гораздо хуже, страшнее. Придавливая меня этим своим взглядом, как плитой бетонной. И даже если бы я решила сейчас подняться, то ничего не получилось бы. А затем он приподнял меня за подбородок властным жестким движением. Наверное, подумал, что я хочу взгляд отвести. Я хотела, но не могла. Я открыла рот, чтобы в очередной раз извиниться за загубленные джинсы и обувь, но Паша провел большим пальцем по моим разомкнувшимся губам и чуть-чуть протолкнул палец внутрь. Я обомлела. Вот реально, даже не понимала, что происходит. Все мысли вынесла прочь, только ужас остался. Сердце стукнуло отчетливо пару раз так сильно, что стало больно. И остановилось. И все вокруг остановилось. Не было медленно движущегося лифта, не было посторонних шумов, катающегося по полу стаканчика. Ничего, только он и я. Паша смотрел на меня, сводя с ума зрелищем быстро чернеющих, мутнеющих, обволакивающих глаз, мягко аккуратно гладил большим пальцем по внутренней поверхности нижней губы, жестко придерживая подбородок, чтоб не вздумал отвернуться. Но я и не думала. Отстраненно, с неприходящим, но уже таким знакомым, можно сказать, родным ощущением бесконтрольного ужаса, заволокшего полностью сознание, осознавала, как от взгляда его, от скольжения пальца в моем рту, от отражения нас в хромированных поверхностях и зеркалах лифта, становится жарко. Нет, не жарко. Это вообще не определение для того, что я испытывала в тот момент. Это как сравнивать жар от печки и жар от вулкана с текущей раскаленной лавой. В первом случае горячо, но не смертельно, а вот во втором – смертельно. Вот так у меня было. Ощущение гибели, падения, туда, в жерло вулкана, в жерло его черных глаз. Понимание, что сейчас происходит нечто ужасное и окончательное. То, после чего я не буду прежней.